Примерно в 8 часов утра раввин Йосеф Дари обнаружил себя стоящим рядом с ЭДК перед запертой дверью какой-то квартиры. Он перепугался насмерть и ухватился за ЭДК, чтобы удержаться на ногах и не покатиться по ступеням с неизвестно какого этажа. Сам же ЭДК не проявлял никаких признаков непонимания ситуации, хотя, как потом оказалось, в его памяти тоже зиял провал длительностью примерно в 9 часов. Во всяком случае, он узнал и подъезд, и дверь, и, нажимая на кнопку звонка, надеялся, что сейчас увидит Дину, жену Мессии. Некоторый свет на этот отрезок времени может пролить внимательное чтение и просмотр материалов с информацией об официальном въезде Мессии в Иерусалим. Илья Давидович совершил это деяние ровно в 7 утра по местному времени, сидя на белом ослике, доставленном из кибуца Цора, после почти 10-часовых поисков, объявленных главным раввинатом. Мессию сопровождали главные раввины, президент и премьер-министр. Все прочие смертные толпились на расстоянии не менее 10 метров. Два эпизода обратили на себя мое внимание после многократного просмотра видеоматериалов. Первый. Когда процессия подходила к мусорным воротам со стороны Масличной горы, ослик неожиданно уперся и не пожелал сделать дальше ни шагу. Бить животное никто не решился, и Мессии пришлось сойти на землю. В этом кадре каждый, если внимательно присмотрится, увидит некую несуразность в поведении Мессии. Эльягу Крэмер поднял голову к небу, будто молился, но на лице его промелькнул явный испуг. Затем Мессия обернулся спиной к животному и всей процессии, в том числе и к оператору телевидения. Он простоял так 73 секунды, причем можно разобрать, что он что-то говорит. После этого Мессия сделал несколько шагов назад. Впечатление лично у меня было таким, будто он решительно не хочет входить в город, а кто-то приказывает ему сделать это. Мессия протянул руки и будто уперся ими в стену, отталкивая ее от себя. Сила упора была такой, что ноги его заскользили по асфальту. Продолжалось это секунды две, после чего Мессия, смирившись, видимо, с полученными инструкциями, вернулся к ослику, влез в седло, и животное тут же припустило по дороге резвым галопом. Второй эпизод произошел на узкой улице Штанцер. Мессия вдруг начал отмахиваться от кого-то, произнося при этом слова, смысл которых так и остался непонятным, хотя произнесены они были на иврите. «Нет, конечно, не буду, только недалеко и сразу. Не хочу». «Ну и что?» «Нет», — я сказал. Последние слова он выкрикнул, и сопровождавшие решили, что Мессия таким образом понукает своего ослика, который опять решил сделать передышку. «У меня есть основания полагать, что в эти мгновения, а может, и в иные тоже, Мессия подвергался мощному влиянию со стороны ИДК. Но в чем это влияние состояло, мне обнаружить не удалось. Думаю, что сам ИДК вместе с Йосефом тоже находился в толпе. Внимательный просмотр позволил выделить с десяток кадров, на которых можно различить двух человек, похожих на ИДК и раввина Дари. Но даже цифровой анализ изображения дал вероятность на уровне не выше двух стандартных отклонений, и однозначного вывода сделать не удалось. Я так подробно останавливаюсь на той ночи, потому что она многое изменила в поведении и самосознании ИДК. Человек, стоявший утром перед дверью квартиры в Ирганим, существенно отличался от того ИДК, который поздним вечером работал на компьютере в доме Йосефа. Изменился и Йосеф, сопровождавший ИДК. Психологи, с которыми я консультировался по этому вопросу, утверждают, впрочем, что изменение поведения ИДК вполне объяснимо. Человек, всего лишь просидевший всю ночь у телевизора и смотревший новости по ИТВ и CNN, не мог не измениться. Тут вам и вторая речь Мессии, неожиданно для всех произнесенная сразу после полуночи в синагоге Кфар-Хабада, и жуткий еврейский погром в благополучном, казалось бы, нью-йоркском Брайтоне, и заявление арабских лидеров о том, что Мессия приговорен ими к смерти, а Израиль к уничтожению. Заявление было дерганым по стилю, нелогичным по содержанию и неясным по смыслу. Тут и факельное шествие евреев в странах СНГ, и эпизод с эскадрильей «Миражей» итальянских ВВС, которая получила приказ бомбить Ватикан. В существовании приказа пришлось впоследствии усомниться, потому что никаких его следов не нашли. И резиденция папы сохранилась по чистой, как тогда полагали, случайности. Ни одна из пяти сброшенных бомб не взорвалась. Кстати, упомяну еще одно обстоятельство. Именно утром, 21 апреля, начался штурм касс всех авиакомпаний, имевших рейсы в Израиль. Евреи диаспоры возвращались на родину, многие не захватив с собой даже зубной щетки. Впрочем, на землю обетованную устремились не только евреи. Дина приоткрыла дверь на цепочку и, увидев ИДК, сразу же ее захлопнула. ИДК надавил кнопку звонка и не отрывал пальца до тех пор, пока дверь не распахнулась. Дина вышла на лестничную площадку и, увидев еще и Йосефа, скромно стоявшего в стороне и ровно ничего не понимавшего, сказала коротко: «Уходите». «Сейчас», — сказал ИДК. «Я только хотел спросить, говорили ли вы с мужем?» «С мужем?» Дина едва не задохнулась от возмущения. «Да вы видели этот цирк? Этого осла? Этот бедлам? Как же? Нужны мы ему? А это еще кто?» «Это раввин Йосеф Дари, начальник той ешивы, где учился ваш муж». «Госпожа», — вмешался Йосеф, кое-как оценивший обстановку. «Твой муж, без сомнения, святой человек». «Ах, даже без сомнения! А ну-ка, войдите оба, я вам кое-что покажу». Через минуту они сидели на диване, и Дина развязывала тесемки на картонной папке с документами. «Вот, полюбуйтесь», — сказала она. «Это подлинные метрики моего супруга. Читайте». «Я...» — замялся Йосеф. «Здесь написано по-русски. Читайте вы». «Крэмер Илья Давидович. Дата рождения — 12 мая 1959 года. Место рождения — город Киев, Украинской ССР. Родители. Отец — Крэмер Давид Пинхасович, еврей. Мать — Крэмер Ирина Игнатьевна, русская». Йосеф издал странный звук, похожий на вопль перепуганного павлина. Он протянул руку, чтобы взять документ, но рука повисла в воздухе. Раввин не решался даже дотронуться до бумаги. Он только молча тыкал в нее пальцем. «А что в удостоверении личности?» — спросил ИДК, едва сдерживая подступивший приступ смеха. «Как его евреем-то записали?» «Господи!» — сказала Дина. «Илья, как человек предусмотрительный, а приехали мы в 90-м, когда подлинников еще не спрашивали, он показал легализованную копию, где мать записана еврейкой по имени Руфь. Не поверите, это стоило в нашем архиве всего 30-ку, по тем временам». «Это не мешает ему быть святым», — сказал ИДК, возвращая документ и не обращая внимания на впавшего в прострацию Йосефа, «ибо свят не тот, кто совершил нечто, а то, о ком говорят, что он свят. Вначале, как вы знаете, было слово. Правда, если верить Евангелию, ибо Тора предпочитает действие. Зачем вы пришли? Вас возмущает, что Илья о вас забыл. Это мое дело. Дина, скажите мне только откровенно, он... вы... ну что, вы его любите?» Дина закрыла папку и начала завязывать тесемки. Это был очень сложный процесс, потому что ей хотелось завязать их особым бантиком, а шелковая ткань скользила, и Дина начинала сначала, что-то шепча про себя. Йосеф сидел, выпрямившись, глядя перед собой, и даже бормотал что-то, нервно дергая пальцами одну из оставшихся на пиджаке пуговиц. Идека переводил взгляд с Дины на Йосефа и ждал. В отличие от них, он знал, что происходит, хотя и понял это лишь минуту назад, когда вспомнил, наконец, все, что произошло ночью, и представил все, что еще должно произойти. Слова, которые произносили сейчас Дина с Йосефом, были одни и те же, но они о том не подозревали, потому что слова шли откуда-то из подсознания, разбуженного, наконец, кодовыми фразами, включившими новый виток генетической программы. «Тебе не нужно помолиться?» — спросил ИДК, когда бормотание Йосефа плавно перешло в едва слышный храп. Равин вздрогнул и пришел в себя, осознав окружающее как данность, каковую ему даровал Творец для дальнейшего осуществления его воли. Вытащив из кармана брюк относительно чистый носовой платок, Йосеф снял шляпу и вытер платком ее внутреннюю поверхность. Водрузив шляпу на голову, Йосеф скрестил руки на груди и сказал: «Нам нужно обсудить дальнейшие действия». «Мы трое», — тихо сказал ИДК, — «сейчас единственные евреи в мире, кто может решать, потому что мы первые, чей генетический аппарат читает сейчас Тору в том виде, в каком она была записана много тысяч лет назад. Не будем обсуждать, кем. Сейчас это значение не имеет. Согласны?» Дина кивнула, глядя на ИДК, но воспринимая мир только слухом. Глаза ее смотрели внутрь собственного сознания. Она не понимала себя. Но и она, и ИДК знали уже, что еще минута, и процесс перестройки закончится. А вот тогда... Йосеф, уже прошедший эту стадию самопознания, тоже кивнул и с неожиданной улыбкой заявил: «Я только сейчас понял его замысел, и все те ошибки, что совершали и совершают наши мудрецы, читая Тору глазами и мыслью, а не генами. Однако я понимаю, что Мессия еще сам находится на более низком уровне понимания, и, следовательно, его действия не могут быть полностью приняты еврейским народом, который, — продолжил ИДК, — тоже еще только-только осваивается с новым кодом жизни». «Господа», — сказала Дина, — «а на каком языке мы разговариваем?» «На языке, впечатанном в код», — сказал ИДК. «В нем много арамейских слов», — подхватил Йосеф. «Есть кое-что, перешедшее в иврит, но есть и слова, которых нет ни в иврите, ни в арамейском. Например, генетика, радиологический анализ или, вот, вспомнил, темпоральная переброска биоактивного материала по квантованным измерениям». «Попросту говоря, скачок во времени», — сказал ИДК. «Язык наш сейчас богаче нас самих. Наверняка множество слов есть в запасе, и они будут проявляться в активном словаре по мере необходимости». «Ты думаешь...» Йосеф снял шляпу, но теперь не для того, чтобы протереть ее. Он повертел шляпу в руках и точным, неожиданным движением подбросил в воздух. Шляпа описала дугу и легла на верхний крючок, висевший у входа вешалки. «Ты думаешь, Илиягу, что переброска народа в конечную стадию чтения кода сейчас не является необходимой?» «Не является», — согласился ИДК. «Собственно, я думаю не о евреях, а о тех остальных, кто не подвержен действию кодовой системы и кто смотрит сейчас на происходящее со стороны. И взгляд этот наверняка недобрый. Ты оценивал, какая доля генетической информации ответственна за включение кода? Если достаточно одного единственного кодона, нет, недостаточно. Информация сложна. К тому же на Земле есть народы, которые, совершенно очевидно, никогда не имели с евреями ничего общего. Скажем, индейцы или эскимосы. Вам не кажется, вмешалась Дина, что вся эта теория носит расистский характер?» «Почему бы нам не выпить чаю?» — благожелательно сказал Йосеф. «Пока ты будешь заваривать, успеешь сама разобраться в том, почему ты не права». «Сейчас», — сказала Дина, даже не подумав, насколько противоестественно это предложение сугубо религиозного человека. Она заглянула в спальню и, удостоверившись, что Хаим еще не проснулся, вышла на кухню. «Я не уверен, что женщина не читает мысли», — задумчиво сказал Йосеф. «Но тут уж... То, что ее муж не еврей, в корне меняет дело, и я просто обязан немедленно связаться с главными раввинами — Гусманом и Шапирой. Наш мессия не меньше еврей, чем мы. И ты, Йосеф, если подумаешь, я повторяю, если подумаешь, а не будешь держаться за догму Галахи, согласишься». «Твое рассуждение очевидно. Ты полагаешь, что евреям нужно считать любого человека, чей генетический аппарат отзывается на кодовое включение. Тогда и чистокровного англичанина нужно считать евреем, если его пра какая-то там бабка в 17 веке, дочь лорда и все такое, согрешила со слугой, в жилах которого была... При чем здесь жилы? Но в целом так оно и есть. Ты не согласен?» «Не согласен. Еврей — это религия. Йосеф, ты готов сообщить раввину Шапире о том, что наш мессия немного гой? Ты представляешь последствия?» «Представляю», — мрачно ответил Йосеф. «Вчера это меня бы не остановило. А сегодня?» «Ты знаешь, что сегодня я уже не тот, и не надо меня раздражать. Я... Мысли, которые сейчас появляются, вчера просто не могли бы...» «Какие мысли?» — заинтересованно спросил ИДК. «У меня тоже за ночь возникли кое-какие новые соображения, и неплохо было бы...» — Дина внесла поднос с чашками, и мужчины замолкли. В молчании сделали первый глоток. ИДК видел лишь профиль Дины на фоне огромного окна салона, за которым утренние лучи солнца высвечивали ослепительно синее иерусалимское небо, стеной, поднимавшейся над крышами. Ему захотелось протянуть руку и погладить Дину по спине, будто котенка, лишившегося мамы. Ощущение было и непонятным, и нелепым. ИДК даже отодвинулся чуть-чуть, и желание ослабло, будто связано было с Диной по закону обратных квадратов. «Он так и не объявился», — сказала Дина. «Муж». «Мессия», — сказал Йосеф, отвечая этим словом сразу двоим. Дине, который сказал, что нельзя больше относиться к Илье Крэмеру как к обычному человеку, и нужно хотя бы на время, если не навсегда, с этим примириться. И ИДК, отвечая... признавая этим словом возможность явления Мессии, сына Давида и Ирины, еврея и русской.